упругость. Чтоб убедиться, что воздух упруг, в трубку забьем картошины круг. Поршнем нажмем с другой стороны, вылетит пробка до той стены. Два полушария летят со стола и отлетают в два разных угла. Юг на север, север на юг. От того, что воздух упруг.